Через два дня после поездки в Полевское Андрею пришлось ехать в Петровский совхоз. Отправлялся он туда вместе с Воронихиным. Об этом договорился Саватеев. Петровцы за последнюю пятидневку заняли в районе первое место и через день-два должны были отсеяться. Воронихин хотел лично поздравить механизаторов, а Андрей, как всегда, должен был дать на первую полосу снимок и репортаж. В 10 часов утра он уже сидел в коридоре райкома. Первый запаздывал. Видно, его задерживали в кабинете какие-то неотложные дела. Вышла секретарша из приемной и попросила извинить за задержку. Андрей редко встречался с Воронихиным. За полтора года раза 3-4. И всегда страшно волновался при этих встречах. Почему волновался, не знал сам. В первом секретаре райкома ему все казалось необыкновенным. Слова и жесты, манера говорить. Все было наполнено для Андрея особым смыслом. Как маленький хилый мальчишка с завистью смотрит на взрослого сильного мужчину, так лицсотрудник районки смотрел на первого. Еще перед началом посевной на одном из совещаний Андрей слушал Воронихина и даже сейчас, почти через месяц, помнил то чувство, которое испытывал. Невысокого роста, коренастый, чуть наклонив лосоватую голову, Воронихин подошел к трибуне и начал говорить. Очень тихо. Приходилось напрягаться, чтобы услышать. В зале перестали шаркать ногами, смолк шепот. Установилась тишина. А Воронихин поднимал и поднимал голос. И его нельзя было не слушать. Такая страсть и сила звенели в словах. «Каждый из нас должен быть в ответе за хлеб. Каждый!» Андрей слушал, и ему хотелось прямо сейчас, после совещания, куда-то бежать, что-то делать. Потом, несколько раз мельком встречая на полях Воронихина, видя, как он разговаривает с механизаторами, а всех механизаторов в районе он знал по имени-отчеству. Андрей восхищенно смотрел на него и любовался. Хотелось быть таким же уверенным, решительным, хотелось быть на него похожим. Освободился Воронихин только через час. Быстрым, упругим шагом вышел в коридор, увидел Андрея. «Извини, пожалуйста, Андрей Егорыч, дело неотложное. Здравствуй, одну минуту. Спускайся вниз, к машине, я сейчас». Одет Воронихин был по-походному. Старенькие хромовые сапоги, просторный серый плащ и видавшая виды фетровая шляпа. Все на нем сидело ловко, подогнано, привычно. Через несколько минут они выехали из зеленого райкомовского дворика и навстречу покатился блестящий, политый с утра асфальт центральной Крутояровской улицы, сильно изменившийся и помолодевший за последние годы от новых белых зданий, узла связи, кинотеатра, гостиницы. Перед зданиями зеленели старые раскидистые тополя. Деревья находились под личной охраной Воронихина. И сейчас, проезжая мимо, он мысленно еще раз похвалил себя за тот строгий запрет, который вынес строителям, чтобы ни одной ветки не было сломано. Старые тополя, новые здания, блестящий асфальт. Все делало центральную Крутояровскую улицу по-особому нарядной и уютной. «Андрей Егорыч, как, по-твоему, радуется глаз на такой улице?» «Конечно, Александр Григорьевич». «Верно. Еще лучше сделаем. Дай только время. Мы эти тополя после 10 класса сажали прутиками. Тополя-то все выросли, а из моих однокашников только 3 человека в живых остались. Памятник надо ставить погибшим, обязательно надо. На берегу поставим, над Обью, где пристань раньше была. Мы же оттуда уходили. Лицо Воронихина, всегда жесткое и строгое, вдруг преобразилось, стало благодушным, и он стеснительно улыбнулся, что на него совсем не было похоже. «Спрошу», — решил Андрей. «Выберу сегодня момент и обязательно спрошу». Он твердо верил, что Воронихин найдет единственно верный ответ на проклятый вопрос, который касался Козырина, и все расставит по своим местам. Машину Александр Григорьевич водил быстро и аккуратно, как лихой шофер-профессионал. Скоро на приборке забелели дома Петровского совхоза. «Так, время у нас еще есть до обеда. Глянем, чем народ дышит». И Воронихин резко свернул с трассы, направляя машину к длинным приземистым зданиям фермы. В районе знали, что первый не любит, когда его встречают в хозяйствах. У него была особенная манера появляться неожиданно, без предупреждения. Он сворачивал с трассы и подруливал обычно не к конторе, а к фирме или к мастерской, или ехал на поля. Посмотрит, переговорит с людьми, и только тогда является к директору совхоза или председателю колхоза. И те по опыту уже знали, что немногое ускользало от внимательного, цепкого взгляда первого. Стадо вывели на летние выпаса. Пустой скотный двор встретил запахом сухого навоза и гулкой тишины. Только в дальнем углу, нарушая ее, попискивали дрочливые воробьи. Воронихин прошелся по широкому пролету, заглянул в бытовку, в красный уголок, в молочный блок. Лицо его становилось все более строгим. С первого взгляда было ясно. На ферме, как только перегнали скот, все бросом бросили. В молочном блоке даже не отключили воду, и она тоненькой струйкой из незакрученного крана лилась на цементный пол. Одна половина двери перекосилась, другая валялась рядом на куче навоза. Разломанные кормушки, выбитые стекла. «Бардак!» Воронихин закрутил кран, вытер о плащ мокрые руки и пошагал к машине. После фермы заехали в мастерскую и на ток. По дороге на ток навстречу попался ветхий дед. Опираясь на самодельный костыль, он нес сетку, в которой лежали булка хлеба и 2 бутылки пива. Воронихин остановил машину и открыл дверцу. «Доброго здоровья, Савелий Игнатьич!» Дед поднял сивую голову, прищурил выцветшие блеклые глаза. «Не признаю, никак, Александр Григорьевич!» «Он самый! Садись!» До дому подвезу. Не, я уж так, пешочком. Пока до магазина сползаю, да обратно, все время быстрей. Безработный теперь, куда торопиться? В прошлом годе еще сторожил, а нынче уж не могу. Шабаш. А пивко-то потягиваешь? Дед хитровато улыбнулся, показав отсутствие передних зубов. «А чего не пить? Его ведь не жевать?» И рассмеялся вместе с Воронихиным. «Зубы-то надо вставить, Савелий Игнатьич. В прошлом годе в Крутояровска ездил, а там очередь, сказывают, большая. Да и то правда. Вставлять кому помоложе, а нам, старикам, на песочную гриву и так сойдет, без зубов». «Нет, неправильно рассуждаешь, Савелий Игнатьич, я за тобой машину на следующей неделе пришлю. Отвезут в больницу. И там, что надо, сделают. Хлопоты лишние. Но уж раз так... Дед снова хитровато улыбнулся. Я хоть свою старуху напоследок укушу. Спасибо на добром слове, Александр Григорьевич. Дальше поканделяю. Мне-то нечего делать, только лясы точить, а у тебя забот под завязку. Езжай! Улыбаясь, Воронихин закрыл дверцу, плавно тронул машину и быстро, уверенно выехал за деревню, на полевую дорогу. Она еще не пылила и, казалось, дышала свежестью. Как дышали свежестью опушенные яркой листвой березы и матово чернеющие, только что засеянные поля. Воронихин быстро вглядывал на поля, на колки, на дорогу и неторопливо, все еще улыбаясь после встречи со стариком, говорил: «Вот на таких мужиках вся здешняя земля после войны и держалась. Я тут председательствовать начинал. Думалось, им век из носу не будет. А вот глядишь ты». Андрей не узнавал Воронихина. После разговора с Савелием Игнатьевичем первый резко, прямо на глазах, изменился. Обмякло лицо, потеплели глаза, а голос, обычно пружинистый и энергичный, зазвучал раздумчиво, с едва заметным дрожанием. «А когда вы работали здесь?» «Давно», — протянул он. «И было мне чуть за 20. Теперь и не верится, что было». Впереди, на поляне между двух колков, показался полевой стан. Воронихин переключил скорость и снова, без всякого перехода, стал прежним. И прежнему ему Андрей уже не осмелился задать вопрос, который так и вертелся на языке. Машину первого уже засекли, и местное начальство было здесь в полном составе. Директор совхоза, секретарь парткома и председатель профкома. Тоненькая миловидная женщина. Рядом с директором и секретарем парткома, мужиками крыжистыми, солидными, с заметно выступающими из одинаково широких коричневых пиджаков животами, она была похожа на стройную, трепетную ветелку между двумя мощными осокорями. За ними, густо дымя после обеда самокрутками, стояли механизаторы, сельщики, с любопытством поглядывали на приехавшего к ним первого секретаря. Воронихин энергичным движением руки остановил директора совхоза. «Извини», и подошел к женщине, крепко, но осторожно пожал ее тоненькую руку, приветливо заглянув в лицо. «Здравствуйте, Нина Александровна. Как осваиваетесь с работой?» Нина Александровна чуть смутилась. «Особо гордиться пока нечем, Александр Григорьевич. А первое место в районе – в этом и ваша заслуга, большая заслуга. Давайте и дальше в таком же духе». Воронихин ласково пожал ей локоть, одобряюще кивнул и двинулся к механизаторам. Здоровался и каждого называл по имени-отчеству. У многих спрашивал про здоровье домашних. И при этом жену и детей тоже называл по именам. Это нравилось. Не требовалось большой наблюдательности, чтобы заметить. Механизаторы с удовольствием пожимали его крепкую руку, с радостью отвечали на вопросы. То и дело раздавался добродушный хохоток. В последнюю очередь, сухо и официально, первый поздоровался с директором совхоза и секретарем парткома. Те незаметно обменялись тревожными взглядами, догадывались, что обнаружен какой-то непорядок, и скоро, вот только закончится торжественная минута, им придется за этот непорядок отчитываться. Но все произошло так быстро и незаметно, что никто, кроме них троих, ничего не понял. Воронихин достал из машины папку и зачитал итоги районного соревнования. «Друзья!» Как всегда негромко, едва слышно, сказал он, сделав перед этим паузу, как будто хотел отделить эти слова от казенного вступления. «Первое место вы завоевали своим трудом вот на этих полях. Вы сделали все, чтобы осенью на них вырос хороший урожай». Голос постепенно поднялся и зазвенел. «За ваш труд, за вашу совесть перед пашней, низкий вам поклон, земной поклон!» Воронихин неожиданно сделал шаг вперед и склонил голову. «Нет, что ни говори, а умел он удивить нестандартностью, умел сразу расположить людей к себе. И ведь сказал-то простые слова. А как глядели на него, кто стоял сейчас на полевом стане? А теперь вас слушаю». Воронихин вплотную подошел к механизаторам. «Давайте за жизнь. Что кого тревожит?» Мужики смущенно переглянулись. «Вроде все нормально. Только вот, мелочь, правда, неудобно». «Мелочей в нашем деле, Василий, нет. Говори». Пожилой мужик с широким лицом сдвинул на лоб промасленную фуражку, поскреб затылок сильными короткими пальцами, оглянулся на товарищей, словно ища поддержки, и негромко начал. «Папирос у нас нет, беда прямо. Махорку вот тянем. Курить оно, конечно, вредно. Но если уж не отвык...» «Разрешите, Александр Григорьевич, несколько слов?» Смущаясь, вмешалась Нина Александровна. «Тут речь не только о папиросах. Перед посевной я сама ездила в райпо, составляли график выезда автолавок. Ни одной не было за посевную. Ни у механизаторов, ни у животноводов. А на бумаге график, между прочим, выполняется. Ездят автолавки только в те хозяйства, которые поближе. Да в райцентре торгуют. А рейсы пишут на наш счет. Такое вот обслуживание. И сбыт комбинатом то же самое». «Понятно». Воронихин одобряюще посмотрел на Нину Александровну. «Разберемся. В самое ближайшее время. Будьте спокойны. Еще вопросы есть? Нет? Андрей Егорович, тебе тут, видно, побеседовать надо. Останься. А я пока с товарищами проеду, а потом вас заберу». Воронихин пригласил директора и парторга в свою машину. Вернулись они примерно через час. Директор и парторг были красными, как после бани. Воронихин им сухо кивнул, не вылезая из машины. По дороге, очевидно, помня о разговоре на полевом стане, Воронихин наставлял Андрея. «Обязательно упомяни об обслуживании. Обязательно. Это же черт знает что!» Андрей не удержался. «Александр Григорьевич, можно вам задать один вопрос?» «Хоть два». «Понимаете, я никак не могу разобраться». Он хотел говорить спокойно и обстоятельно, но это у него не получалось. Голос рвался, и уже неосторожничая, Андрей открытым текстом выкладывал все, что у него наболело на душе за последнее время. Свое недоумение, свою злость. Ведь получается так, что Козырин практически неуязвим. История с машинами, проданными налево, сошла ему с рук. Торговля по запискам не прекратилась. А совсем недавно Андрей выяснил, что Козырин еще искупает песцовые шкурки, расплачиваясь со звероводами дефицитом. Зачем ему столько шкурок? Значит, опять какие-то темные дела. Но важны в конечном счете не сами шкурки и не машины. Главное в другом. Все это делается почти явно, а иногда даже и демонстрируется. Взять тот же особняк. Козырину, занятому своими делами, уже некогда руководить райпо, поэтому и обслуживание механизаторов на поле организовано из рук вон. И последнее. Глядя на Козырина, на его красивую жизнь, люди начинают думать, что сейчас так и надо жить. Рождается недоверие, точнее, безверие. Воронихин молча внимательно слушал. Когда Андрей закончил, неожиданно спросил. «Видел вчера фильм по телевизору?» «Смотрел. А при чем здесь?» «Помнишь, появился секретарь райкома и всю беду за один день развел руками?» «Вот в этом и заключается главная ошибка. Ты тоже снизу вверх смотришь и думаешь, что я всемогущий бог. Если бы все мгновенно делалось по нашему желанию...» «Да, в некоторых вещах Козырин, конечно, хватил лишку. И мы с него за это спросим. Но идеальных людей нет. А я смотрю еще и с другой стороны и вижу, что таких работящих мужиков, как он, у нас мало. И если мы его уберем, заменить будет некем. Это жизнь, Андрей Егорович. И в ней не только белое и черное, но и полутона есть». «А ведь Козырин именно на это и рассчитывает», — вдруг осенило Андрея, — «рассчитывает, что слегка пожурят за недостатки, а самую суть, корень, не тронут. А недостатки, у кого их в работе нет? И можно спокойно жить дальше так, как ему хочется, на широкую ногу, радуясь, что взял власть над многими людьми, а со временем возьмет еще больше. И будет эта привычка хватать все под себя, расти и шириться, влезать корнями в почву, как растет и влезает корнями вглубь цепкое крапивное семя, задавливая брошенную, неухоженную землю. Крапива быстрее всего растет там, где земля находится в запустении. Но ведь души, как и земля, не могут быть в запустении. Не должно в них падать и прорастать крапивное семя». «Согласен со мной?» — спросил Воронихин. Андрей покраснел, смешался от неожиданного и прямого вопроса, но врать он не умел. «Нет», —